Свои пустоты ты залей бетоном жизни твердостойким. Пускай враг будет так настойчив. Его попытки в твердь ушли. Неси себя, как пух на ветре, в вальсе кружась, хватая свет. Для легкости и простоты стен нет. С усилием последний метр.